и один из них — Тенгиз Семенов, который у нас работает не один год. Я с ним в ровных отношениях. Иногда шутим, один раз интриговали друг против друга, и вдруг в прошлом году в случайном разговоре с ним я узнаю, что он и есть тот самый маленький мальчик в большой комнате в Тбилиси, который мешал нам разговаривать с его папой-оператором. Я так обрадованно поразился этой новости, что чуть не дал ему от восторга легкий подзатыльник, как много лет назад это сделал его отец. А с Ваней Запорожским с тех пор я часто сотрудничал. Он много снимал пионерских сюжетов, и, приезжая в Ялту в командировку или на отдых, я всегда мог найти у него кров. июня. Прихожу к Майе Плисецкой и вижу такую картину. Рахиль Михайловна лупит детскими санками в коридоре соседа, который утверждает, что она каждую минуту входит к нему в комнату. Майя сидела полуодетая от жары и репетиций. Потом начали есть курицу, но она оказалась подозрительной, и все стали пить чай. Майя звонит во все концы, узнает, что с афишами ее концерта, ей всюду грубят. Во взвинченном состоянии пошла на репетицию с Галейзовским. Постскриптум, 1997. О своей работе с Галейзовским и, в частности, о сольном концерте балерина обстоятельно напишет в своей книге «Я, Майя Плисецкая». 12 июня. Сегодня с утра поехали с оператором Борисом Небылицким в Зеленый театр на репетицию Робсона. Он репетировал с русским оркестром, балалайками и гуслями, всякие спиричуэлс и народные песни. Завтра съемка концерта, ажиотаж вокруг страшный. Даже на репетицию пыталась прорваться толпа, но сдержала милиция. Сам он ужасно обаятелен, поет замечательно, много улыбается. Постскриптум, 1997. Эпизод, снятый в тот день, много лет спустя я вмонтировал в свой фильм «Поле Робсон». 15 июня. Сколько веревочки не виться, а конец виден. Нам велели подавать заявку на дипломную работу. В начале будущего года я должен предъявить документальный очерк. Как говорит Козинцев, послышался усиленный скрип мозгов. В результате я придумал вот что. Для моего поколения вахтанговский спектакль «Сирано де Бержерак» Растана был откровением. Пьесу на моем веку не ставили и даже не печатали, хотя существовал прекрасный перевод Щепкиной «Куперник». Мы, студенты, знали оттуда наизусть отрывки, а Рязанов с его феноменальной памятью — целые монологи. Поэтому с особым любопытством и волнением поднимался я по крутым ступеням особняка Ермоловой на Никитском бульваре, где жила Татьяна Львовна. Когда-то кинохроника сняла на балконе этого дома Ермолову в день ее юбилея. Это запоминающиеся кадры. Взволнованная артистка всплескивала руками, хваталась за голову и металась при виде огромной толпы, которая пришла ее приветствовать. Так вот, я вошел в подъезд под этим балконом, поднялся по крутой лестнице и очутился в прихожей, где высокая худая женщина очень громко, так говорят глухие, кричала по телефону,